насторожил избушку и, услышав шаги, решил узнать, что случилось. Мацко рассказал ему сперва о том, что они с Чехом порешили сделать, а затем и о том, что сбежала послушница. «Невелика беда», — сказал старый рыцарь. «Она либо с голоду подохнет в лесу, либо мужики найдут ее и отдуют, коли раньше волки не съедят. Жаль только, что ушла от кары в Спыхове». Збышка тоже пожалел, что ушла она от кары, но к вести отнесся спокойно. Не стал он противиться и отъезду Чеха с Зигфридом. Все, что прямо не касалось Дануси, было ему сейчас безразлично. «Завтра», — заговорил он тут же о ней, — «я посажу ее к себе на коня, и мы поедем». «Как она там, спит?» — спросил Мацко. «Порой постанывает. Не знаю, сквозь сон или наяву, а входить не хочу. Боюсь, как бы не испугалась». Разговор был прерван Чехом, который, увидев Збышка, воскликнул. «О, и вы, ваша милость, на ногах! Ну, мне пора. Кони готовы, и старый черт привязан к седлу. Скоро рассвет. Нынче ночи коротки. Оставайтесь с Богом». «С Богом, будь здоров». Но глава отвел еще Мацко в сторону и сказал ему. «Очень хочу я попросить вас еще, коли что случится, но... несчастье, что ли? Немедля шлите гонца Вспыхов. А коли мы уже выедем, пусть скачет вдогонку». «Ладно», — сказал Мацко, — «я тебе тоже забыл сказать. Ты Ягенку в плоск вези, понимаешь? Сходи к епископу и скажи ему, кто она. Скажи, крестница, мол, аббата духовная, мол, у вас... Да попроси епископа взять Ягенку под свое покровительство». Об этом тоже сказано в духовной. «А если епископ велит нам оставаться в Плотске? Слушайся его во всем. Ладно, ваша милость, с Богом. С Богом». Узнав на другой день о бегстве послушницы, рыцарь Арнольд улыбнулся в усы, но сказал, как и Мацко, что ее либо волки съедят, либо убьют литвины. Это было весьма вероятно, так как местные жители, литвины по происхождению, ненавидели орден и все, что было с ним связано. Послушницу искали и на другой день, правда, не очень усердно. Мацко и Збышка, озабоченные другими делами, не отдали приказа обшарить кругом лес, и поиски оказались безуспешными. Оба рыцаря торопились в Мазовию, рассчитывая отправиться в путь с восходом солнца. Однако уехать им не удалось, так как Дануська под утро уснула глубоким сном, и Збышка не позволил будить ее. Он слышал, как ночью Дануська стонала, понял, что она не спит, и теперь возлагал на этот сон большие надежды. Дважды прокрадывался он в избушку. Сердце его таяло от нежности, и, обращаясь к возлюбленной, он говорил ей: «Дай тебе Бог отдохнуть и поправиться, светик ты мой милый». А потом он еще говорил: «Конец теперь твоим бедам, конец слезам. Даст Бог, жизнь твоя потечет теперь счастливо, как река полноводная». Человек с открытой и доброй душой, он вознесся в мыслях к Богу, вопрошая себя, чем отблагодарить его, чем ему отплатить, что какому костелу пожертвовать, зерном ли, скотом ли, воском ли. Он бы тут же дал обед и подробно перечислил бы все, что пожертвует, но решил подождать, не зная, в каком состоянии проснется Дануся и вернется ли к ней память. Хоть Мацко и понимал, что они будут в полной безопасности только во владениях князя Януша, однако тоже думал, что не следует будить Данусю, так как сон может стать для нее спасением. Он держал наготове слуг и вьючных лошадей и ждал. Однако миновал полдень, а Дануся все еще не просыпалась. Збышка все время заглядывал в щели, в дверь избушки, а после полудня в третий раз вошел к Данусе и присел на пенек, который послушница накануне вечером притащила к постели, чтобы переодеть на нем Данусю. Присел он и смотрел на Данусю, но она не открывала глаз. Только спустя некоторое время...